Глава 6. Серьезную миссию, получательная. Иногда клиническая идиотка – это не только ругательство, но еще и образ жизни. Мари Леониэль из клана Огненных Лис. На следующий день, когда мы с Иллиси пришли на завтрак, то почему-то не обнаружили за столом Улика. Они утром с Фарисом ушли порталом в столицу договариваться с бессмертными, чтобы те помогли нам найти родителей Мари, объяснила Оле на вопросы Сола и Иллиси об отце. После слов эльфийки я мысленно напряглась, испытывая странные двоякие ощущения, особенно вспомнив то, что говорила мне Иллиси о набегах дроу. Ведь умереть в этом мире очень даже можно, если попадешь под ритуальный нож богини Лос. Почему-то стало немного тревожно за Улика. А вдруг он там где-нибудь встретит дроу и его убьют? Но в то же время стало легче от того, что не увижу его какое-то время. Ведь от каждого взгляда рыжеволосого красавчика меня постоянно бросало то в дрожь, то в краску. И как бы я ни пыталась заставить себя думать о нем как об обычном неписи, я никак не могла справиться со своей реакцией на него. Диагноз «клиническая идиотка» можно было смело писать на моем лбу, причем жирными красными буквами. «И надолго они?» — все же не выдержала и спросила я скучающим тоном, почему-то усердно делая вид, что мне эта информация совершенно неинтересна. «Наверное, не меньше недели пробудут», — ответила Оли, пожимая плечами. А я еще сильнее заволновалась. Ведь за неделю-то уж точно можно встретить каких-нибудь недругов. Внешне же старалась сделать вид, что меня это совершенно не беспокоит. Хотя убейте меня, не пойму, нафига я это делала. Они ведь неписи. Им должно быть плевать на мои эмоции. Но инстинктивно или по старой памяти я вела себя с ними, как с обычными людьми. Уже позже, когда мы с Иллиси отправились в лавку Анаис, я все же решила поинтересоваться у кузины. А они там не встретят дроу или каких-нибудь других недругов? Это не опасно? Иллиси в своей манере отмахнулась от меня рукой. Ты что? Они же в столицу нашего эльфийского государства сразу порталами прыгнули. Какие там дроу? Да этим темным стоит в городе оказаться, как их сразу же отправят на перерождение к своей богине. Они же даже не могут к нашим портальным камням привязываться из-за своей темной магии. Так что не переживай, все у отца будет хорошо. Я чуть не подавилась на ее последней фразе, так как в этот момент ела яблоко, которое, как обычно, дала мне Оле после завтрака. «С чего ты взяла, что я за Улика переживаю?» Откашлившись, спросила я у эльфы и тут же добавила, исправившись. «В смысле, только за него. Я за них обоих переживаю». Иллиси на меня посмотрела каким-то слишком серьезным взглядом, не так, как обычно. Потому что в этот раз в ее взгляде промелькнула мудрость или обычное человеческое понимание, или эльфийское. «Да ладно, я знаю, как ты смотришь на моего отца. Это же заметно, что он тебе нравится», — вдруг сказала она, повергая меня в самый настоящий шок. «Да с чего ты это взяла?» — чуть не выкрикнула я, раздражаясь и на себя за то, что позволила так думать, и на странную, слишком умную непись. «Не переживай, я все понимаю и не сержусь на тебя», — беззаботно улыбнулась она. «На него все свободные, и даже некоторые, что в паре эльфийки, так смотрят. Любых возрастов». И с хитринкой в голосе добавила. «К тому же, я этого и не знала, а просто решила проверить». Я резко затормозила и с удивлением посмотрела на Иллиси. А она хихикнула и, крикнув «Догоняй, а то опоздаем!», рванула в сторону лавки Анаис. Я еще какое-то время с недоумением стояла и смотрела в быстро удаляющуюся спину эльфы, а потом мысленно махнула рукой и, решив подумать обо всем позже, побежала вслед за ней. Вот только времени на то, чтобы подумать о нашем разговоре с кузиной, у меня так и не появилось. Будто сговорившись, всю неделю неписи бесконечно предлагали мне различные задания на прокачку своих профессий и развитие магических ударов огня и воздуха. не давая мне и минутки свободного времени. А стоило мне дойти до дома и коснуться головой собственной подушки, как я мгновенно засыпала. Мозг будто выключался от слишком большой дневной нагрузки. По игре, чтобы магические удары приносили больший урон и отнимали больше очков жизни у агрессивных мобов, разных насекомых или животных-вредителей, нужно чаще ими пользоваться. В итоге каждый день мы с Илиси и иногда с Солом воевали с разными вредителями, беря задания у старосты нашей деревни. Вообще-то этим должны заниматься игроки, но в нашей деревне их всегда было очень мало. И те, что появлялись, максимум задерживались на один день и уходили дальше в игровой мир. Поэтому все огненные лисы в основном и занимались тем, что уничтожали мобов, чтобы дать возможность лесным оленям заниматься собирательством различных ингредиентов в лесу. Старшие огненные лисы уходили глубже и уничтожали мобов более высоких уровней, чтобы они не приближались к деревне. А младшие занимались истреблением низкоуровневых мобов вокруг деревни. Алисио Риэль, или Алиси, так просил он себя называть, средний брат Фариса и Улика, остался за старшего в клане огненных лис. И он постоянно просил Сола оставаться с нами, чтобы пока он со своими сыновьями и сыновьями Фариса охотится в глубине леса, следил за нашей с Илиси безопасностью. Сол из-за этого сильно злился и всю свою злость срывал на нас. К нему невозможно было подходить с какими-нибудь просьбами или вопросами. Он постоянно огрызался и не желал нас с Илиси хоть чему-то учить. И в итоге уходил глубже в лес. А мы с эльфой только вздыхали от облегчения, когда этот бурчащий, словно старый дед эльф, исчезал в зарослях. Все чаще и чаще я стала замечать, что у каждого эльфа есть свой характер, свои привычки. Я каждый раз поражалась, когда эльфы краснели или стеснялись, или пытались манипулировать мной или друг другом, используя обычные психологические приемы, которыми пользуются люди. Типа того, как Илиси заставила меня выдать свое влечение к Улику. И я все чаще задавалась вопросом, с чего это Алекс утверждал, что небеси не обладают интеллектом. Но постоянные задания от эльфов не давали мне толком задумываться над этим, и приходилось дальше бежать бить мобов, собирать какую-нибудь траву, делать нитки, ткань или работать в саду, собирая плоды. Спустя всего несколько часов те места, которые мы с Илиси очищали от вредителей, опять заполнялись ими. Раньше в игре такое появление мобов в определенных местах называлось точками респаума. Может, и сейчас так называются. Доступа к игровому форуму у меня, к сожалению, не было. Однако все эльфы были искренне уверены, что этих существ создают темные боги, что позволили прийти сюда спящим бессмертным, а не сама природа. И получалось, что мы их не убивали, а просто отправляли на перерождение обратно к их создателям, а они их, с помощью своей магии, отправляли обратно. В общем, происходит тот же самый процесс, что и с портальным камнем и игроками или неписями, когда они умирают. А еще, не без помощи Анаис, я сшила себе маленькую симпатичную сумочку темно-зеленого цвета с незамысловатым рисунком и 5 слотами. И привязала ее к своему безразмерному подпространственному карману. И если бы не Оли со своим строгим графиком обедов и ужинов, то, скорее всего, мы с Илиси уходили бы в лес на весь день, чтобы мочить гнусных мобов, собирать траву, а затем делать по заданию Анаис нитки и ткани, чтобы прокачивать ремесло. Анаис показала мне, какими бумагами она занималась в вечернее время. Это был элементарный сводный отчет за один день работы. Она вела кассовую книгу, причем вручную. Я спросила, не нужна ли ей моя помощь, но она отмахнулась и сказала, что я еще слишком мала для таких серьезных вещей. Я не стала с ней спорить. Она права. Нужно действительно сначала подняться по уровням, а потом уже и говорить о том, в чем я в реальности неплохо разбираюсь, чтобы меня воспринимали всерьез. Хотя, конечно, задумалась над тем, как можно было бы внедрить в игру специальную программу для более удобного бухгалтерского учета. На будущее. Но задумалась ровно на 1 минуту, потому что в следующую минуту Илиси атаковала уже 7-уровневых риптиков и мне пришлось от них отбиваться, так как эти мобы нападали уже не по одному, а стайкой по трое или четверо. Кстати, удар воздухом в этом плане очень помогал. Он относил жуков на целых 10 метров от меня, хоть и принося совсем небольшой урон. Но у меня появлялось время, чтобы справляться с остальными нападающими, и я добивала уже остальных огненными ударами и магической булавой. Сол сказал, что если я прокачаю как следует удар воздухом, то в будущем смогу применять его не только против одного моба, но и несколько одновременно. Ну и урон, соответственно, станет выше. И поэтому я старалась как можно чаще использовать все удары, имеющиеся в моем арсенале. Илиси постоянно везде за мной следовала. Я привыкла к этой говорунье и не заметила, как начала общаться с ней, как с хорошей подругой или даже собственной сестрой. Мало того, что она знала всех в деревне, и у нее можно было спросить, к кому обратиться или где найти нужную для меня вещь, так она еще и всегда отгоняла от меня живых игроков. Если те пытались со мной заговорить, Илиси сразу же переводила их внимание на себя и отправляла за заданиями к другим жителям деревни. Конечно, были и настырные, и непонятливые ребята. Тогда тут же появлялся Сол. Поначалу я удивлялась, откуда он здесь. Ведь с нами же он не ходил. Когда я задавала ему вопрос, то слышала неизменное: «Я просто мимо проходил, а вы еще слишком молоды, чтобы общаться с бессмертными». Если я пыталась продолжить с ним беседу, то он делал вид, что торопится, и ему некогда тут с нами рассусоливать. Его ждут какие-нибудь ворквы и хваски, которые поручил ему уничтожить дядя. В итоге я плюнула и поняла, что это, видимо, такова механика игры. Мне ведь Алекс объяснял, что до 50 уровня я не буду общаться с игроками. Быть может, NPS-ам и дали задание меня охранять. Оно и к лучшему. Но Илиси все равно мне посоветовала, если что, отправлять их всех к старости. Из ученика я к концу недели превратилась в помощника и уже работала по заказам от Анаис на одежду. С заказами можно было и тянуть сколько угодно. Наставница не требовала от меня быстрого исполнения. После получения звания помощника в меню создания тканей открылись новые пункты. Я могла теперь выбирать не только рисунок и цвет, но еще и качество ткани. А когда шила одежду, то могла выбирать из нескольких выкроек, которые подарила мне Анаис за звание помощника. Выкройки эти были непростые, в них были уже готовые заклинания, поэтому вещи не считались уникальными. Анаис продала мое платье бессмертным, а потом еще сама долго охала и причитала, что цена была слишком маленькой, нужно было ставить дороже. Вечером за ужином Оли, когда Илиси рассказала ей о проданном платье, ни с того ни с сего возмутилась. «Я видела, за какую цену она выставила это платье. Она наценила его в 3 раза дороже. Вот нахалка!» «Мам, она учит Марис Илиси совершенно бесплатно. Еще и деньги им дает и помогает продавать их вещи. Не суди о ней строго», — вмешался Сол. А я задумалась. А ведь действительно, когда я была игроком, с меня за все забирали деньги. Чтобы открыть любое ремесло, нужно было платить золотыми. Сейчас я живу уже здесь неделю, заработала уже больше 150 тысяч золотых, и еще ни разу с меня никто не потребовал денег. Кормят бесплатно, налоги не плачу, учат тоже бесплатно, даже вещи и оружие дают бесплатно. Я ведь еще ни копейки не потратила. Может, потому что я считаюсь несовершеннолетней? Скорее всего, после 50 уровня я уже начну работать и поэтому платить деньги. Да, наверное, стоит и дальше копить деньги и никуда их не тратить. А то мало ли как оно дальше будет. После ужина я решила поинтересоваться у Илиси, чем она будет заниматься, когда достигнет совершеннолетия. А эта хитрая непись опять отмахнулась от меня рукой и беззаботным голосом сообщила, что пока еще даже не думала об этом. «И это с твоим-то 46-м уровнем?» — удивилась я. «Я уже сейчас думаю об этом. Мне Алекс говорил, что после 50 уровня небеси обычно становятся самостоятельными, так как получают класс. Вот я и немного удивилась тому, что Илиси так спокойно к этому относится. «Ну, не знаю», — устало вздохнула эльфийка. «Может быть, буду рецепты продавать готовые. Сделаю хранилище у себя в подпространственном кармане. А может, она из в лавке помогать начну. И вообще, если что, мам с папой всегда мне помогут». Ну, в принципе, она права. Родители ей всегда во всем помогут. Но я-то им не родная дочь. Мне все же нужно будет думать о работе. Поэтому я и усиленно занималась прокачкой доступных мне ремесел. Себе я уже сшила несколько комплектов одежды на мой уровень и даже сделала возле Илисиных грядок несколько своих. Не без помощи своих кузенов, конечно же. И еще после того, как Оля открыла мне ремесло повара, я каждое утро по готовым рецептам, которые мне подарила эльфийка, начала готовить завтраки всему семейству из овощей, выращенных на собственных грядках. Хотелось хоть как-то отплатить им за то, что они помогают мне освоиться в игровом мире. И я опять делала это неосознанно, инстинктивно, будто общаюсь с обычными людьми, приютившими меня. А когда задумалась об этом, то мысленно махнула рукой, списав свой порыв на желание заработать очки привлекательности. Моего маленького духа воздуха помогала мне прокачивать Илиси. Она все время просила меня его вызвать, чтобы использовать. Я бы ни за что не додумалась попросить его сгонять и исследовать ближайший лес, чтобы найти нужные травки, а затем сдувать оттуда монстров, слишком высокого для нас уровня. Короче говоря, отправляла его на разведку. И благодаря Касперу нам удавалось собирать очень много редких трав, которые не росли близко к деревне. К концу недели, когда у меня появилось свободное время для размышлений, меня еще интересовала одна важная вещь. Если я могу разговаривать с деревьями, значит, я и дом могу построить. Когда мы с Илиси в очередной раз пошли собирать траву и растения по заданию Анаис, то для интереса в лесу я подошла к одному из деревьев, положила на него руки, и передо мной тут же появилось меню. И порывшись в пунктах, я действительно нашла такую функцию. Но когда мысленно попыталась ее активировать, то система выдала следующее сообщение. Уровень вашего умения общения с природой слишком мал. Вот значит как. Илиси, а ты умеешь строить дома? Тут же спросила я кузину, которая рядом отстреливалась магией огня от низкоуровневых мобов. Ой, нет, ты что? Это только дядя Фарис может, и староста еще. Больше в деревне никто не умеет этого делать. И вообще, хватит отдыхать. Помогай мне давай, а то они скопом уже налетают. Обернувшись, я увидела, что пока отвлеклась на дерево, нас действительно окружила целая стая восьмиуровневых летающих октов, и я начала кидаться магическими ударами воздуха, а Илиси в этот момент огнем. Мы с ней неплохо в паре уже научились работать и понимать практически без слов, и прикрывать друг друга, и, если что, забирать на себя часть мобов, чтобы они разделялись. Так это что же получается? Ударив мерзкого жука жезлом по голове и отбежав от него в сторону, я продолжила допрашивать Илиси. Если бы дядя или староста тогда при нападении погибли, вы бы не смогли себе вновь отстроить дома? И что же тогда вы бы делали? Я не знаю даже. Илиси наморщила свой маленький лобик. Видимо, о таких сложностях она никогда не задумывалась. Вот же беззаботная душонка. Она, видимо, думает, что старшие всегда будут живы и будут о ней заботиться. Вот только я совершенно не забывала о том, что существуют дроу, которые без проблем отправляют всех на смерть. И мне от этих мыслей было как-то не по себе. Не дай Иск-Ин остаться одной в этом мире. Куда я пойду? К кому? Что делать буду? Алекс мне сказал, что в игровые сюжетные линии они вмешиваться не будут, и я сама буду обязана из них выпутываться. Или же просто разрывать контракт. Но он тогда мне тут такую радужную обстановку описал, когда я контракт подписывала, даже не заикнувшись о том, что есть всякие дроу. Что я, естественно, даже не додумалась этот пункт хоть как-то обговорить. А теперь вот мучаюсь. И получается, что вполне возможно, не сегодня, так завтра, или через месяц, на нас могут напасть эти самые дроу можем остаться без жилья, если вообще не попадем к богине Лос в ее пыточное. Бррр. А как я уже узнала, боль в этом мире есть. Нужно будет обязательно поговорить с главой нашего клана, как только он вернется, чтобы он рассказал мне, что делать в случае нападения и куда потом идти, если не дай Иск-Ин, старшие погибнут. Я-то тоже хороша, сама уже начала как дитё думать. Да, к заботе очень быстро привыкаешь. А на следующий день к вечеру вернулся Улик вместе с Фарисом из своего путешествия. И за ужином я увидела эльфа, который, как оказалось, привез мне подарок из города. Ну, он не только мне подарок привез, но и всем родственникам. Но мне все равно на душе почему-то стало очень приятно от внимания эльфа. И когда я брала сверток из рук Улика, опять не сдержалась и вся раскраснелась. Из-за предательски трясущихся рук я решила спрятать его подарок и открыть вечером перед сном, чтобы самой себе сделать сюрприз. Надпись «Клиническая идиотка» опять начала прожигать мне лоб большими красными буквами, но я отмахнулась от нее, понимая, что ничего не понимаю. И вообще за эту неделю я уже не могла воспринимать всех неписей, находящихся вокруг меня, нереальными. И это было очень странно. После ужина я решила сходить и поговорить с Фарисом по поводу моих размышлений о Дроу. Ну и, конечно же, о том, что они решили насчет поиска моих так называемых родителей. Обратиться к Улику со своей проблемой даже не решилась, потому что понимала, что слишком странно на него реагирую и инстинктивно хотела держаться от него подальше, чтобы не подпитывать свою болезнь. Фарис занимался обучением своих сыновей и внука. У них на поляне, за домами, оказывается, был целый полигон и полоса препятствий размером с футбольное поле. Я даже приметила там несколько игроков. Видимо, дядя тоже наставничеством занимается. «Привет, красавица! Неужели тоже решила стать рейнджером?» «Хм, почему бы и нет?» — подумала я, разглядывая эльфов, бегущих по полосе препятствий, а вслух спросила. «А чем они занимаются?» «Мы ходим по окрестностям и уничтожаем различных опасных вредителей», — сразу же начал объяснять мне Фарис. «Или разбойников. А также при нападении на деревню занимаемся ее защитой. Детка, научить я тебя всегда смогу. Но я не думаю, что для юной эльфы это нужная в жизни вещь. Постоять за себя ты и так можешь. Тебя, я смотрю, и Сол неплохо учит. Но вот чтобы быть рейнджером, даже не знаю». Дядя отвел взгляд. «Есть ли смысл тратить на это время?» «Думаю, ты прав», — улыбнулась я, понимая, что не особо страдаю героизмом и тупо могу испугаться при нападении, вместо того, чтобы помогать драться. Да и казаться в пыточных Лос совсем не горю желанием. Ни капельки. «Для защиты есть вы!» Еще шире улыбнулась я эльфу. Он хмыкнул мне в ответ и хитро подмигнул. А я уже совсем перестала удивляться их вполне человеческим эмоциям. И подумала, что стоит связаться с Алексом и серьезно поговорить на эту тему. «Фарис, я хотела узнать у тебя про своих родителей. Есть ли какие-нибудь результаты их поиска? Мне Оли говорила, что вы с Уликом ездили для этого в город, чтобы кого-нибудь нанять. Мне пришлось резко прерваться, так как внизу моего экрана вспыхнуло сообщение. Внимание! Вам доступна миссия выяснить, что случилось с вашими родителями. Награда. Опыт. Вариативно. Золотые. Вариативно. Вещи. Вариативно. Принять?» Мысленно приняла задание и посмотрела на Фариса в надежде на то, что он сейчас что-то дополнит к заданию или вообще позовет с собой. Но вместо этого он отвел взгляд и какое-то время смотрел в сторону. Пауза затянулась, и, не выдержав, я легонько тронула его за плечо, привлекая к себе внимание. И Фарис грустно вздохнул. «Тебе не нравится жить с Уликом и Оли?» «Нет, Фарис, ты что, я не это имела в виду!» Я даже зазаикалась от постановки такого вопроса. Вроде вполне естественный вопрос задала про родителей. Или у эльфов другие традиции? «Детка, если тебе плохо у них живется, мы с Масей могли бы взять тебя к себе». Нет, ты неправильно меня понял. Я просто хотела узнать про родителей. Ну вот, не хватало мне еще в конфликтную ситуацию попасть. Чего это он? Мари, если ты переживаешь, что Улик и Оли будут на тебя злиться, то я скажу, что это моя инициатива, что я хочу, чтобы ты развивалась не только как будущая жена. И он вдруг осекся, а потом быстро затараторил. Ну и как воин тоже. Если честно, я вообще ничего не поняла. Зачем он от меня скрывает сведения о моих родителях? Видимо, поэтому мне и сообщение системное высветилось не от Фариса, а просто как миссия. Значит, тут какие-то тайны по сюжету? Ладно, настаивать не буду. Нужно срочно менять тему. Нет, Фарис, что ты? Улик и Оли прекрасные опекуны. Я к ним уже привыкла. Мне тут Илиси недавно сказала, что в деревне только ты и староста можете выращивать дома. Скажи, а сложно этому научиться? Фарис заметно расслабился, и взгляд его стал светлее. Значит, действительно, я правильно не стала на него давить. Чтобы научиться делать дома, нужно чаще заниматься садоводством. Ведь когда ты растишь растения, ты с ними учишься общаться. А он ведь прав. У меня при общении именно с растениями стали появляться новые пункты в меню. Раньше был только один пункт – плодоносить. Сейчас же есть пункт «собрать семена». Именно так я смогла посадить и вырастить растения на собственных грядках. Что ж, будем больше внимания уделять своему огороду. Я смотрю, Илиси тебе уже начала помогать. Я могу продолжить твое обучение. Внимание! Фарис предложил вам стать его ученицей по садоводству. Согласиться? Блин, что не разговор, то задание. Только Илиси бы не обиделась, она же вроде моя наставница. А Илиси не обидится? Я же вроде бы у нее начала учиться. Решила уточнить я у дяди этот вопрос. Она сама еще только помощница. И дальше тебя учить не сможет. Так что не переживай. Может, оно и к лучшему. Если я чаще с ним буду общаться, может, он и расскажет мне что-нибудь о родителях. Вечером, вернувшись к себе в комнату, я наконец-то решилась открыть подарок от Улика. Но когда сделала это, то была в шоке. Это было женское нижнее белье, причем черного цвета, и все в кружевах. Одев белье, я вдруг поняла, что выгляжу как очень развратная. И в то же время красивая и сексуальная эльфийка. Черный цвет с моими рыжими волосами в этом плане прекрасно сочетался. Я долго крутилась перед зеркалом, понимая, что, похоже, этим подарком эльф усугубил мою болезнь под названием клиническая идиотка. Уже лежа в постели перед сном, долго думала, для чего он привез мне такой подарок. Все пыталась понять его мотив. Но так ни к чему и не пришла. Может, это у них традиция такая — дарить эльфийкам белье. Кто их знает, этих эльфов? Ведь не намек же это на что-то интимное. Или намек? Но тогда эльф настоящий? В смысле, такой же, как и я? Или нет? Будет ведь глупо, если я подойду и спрошу у него напрямую. Что, если он меня не поймет? Промучившись полночи, и так и не решив, что дальше делать с этим подарком и своими мыслями, я в итоге устала и отключилась.